Ничего, не здоровится? Она сделала ему знак не расспрашивать при детях, и он испугался. Что произошло с тех пор, как они виделись в магазине? Что могло так вывести ее из равновесия? И почему сейчас об этом нельзя расспрашивать? Тем временем дети потребовали десерт, им не терпелось. Изабелла, как всегда, доедала последнее, она неторопливо пережевывала каждый кусок, да еще успевала его рассмотреть, прежде чем отправить в рот. Обед показался Хиггинсу вечностью. «Можно я включу телевизор?» — спросила Изабелла. Мальчики уже ринулись на улицу. Нора кричала с порога. «Дэйв, вернись, надень плащ!» «Зачем, ма? Дождь уже почти перестал. Вернись, кому я сказала!» «Так можно я включу телевизор, папа?» Он разрешил, мечтая остаться, наконец, в кухне вдвоем с женой. Флоренс ушла к себе наверх. Нора вернулась на кухню и, не доев десерт, принялась составлять посуду в раковину. «Что случилось?» «Звонили из Глендейла». «Когда?» «Только я вошла в дом. Еще повезло, что вовремя подоспела, а то Арчи хотел взять трубку». Хиггинс не знал, как лучше спросить, не смел выговорить «умерла». Жена ограничилась одной фразой вполголоса. То же, что в прошлый раз. Ночью? Или рано утром? Ее хватились в 10 и сразу позвонили. В полицию сообщили? Да, но ты же знаешь ее. Воистину ирония судьбы. Он ввязался в борьбу против целого города, отстаивает в известном смысле свое человеческое достоинство, и ответный удар ему наносит не жители Вильямсона, а собственная мать. Теперь жди чего угодно. Она вот-вот появится в супермаркете или на пороге дома, а не то позвонят из полиции, от шерифа или из какого-нибудь магазина. До Глендейла, штат Нью-Йорк, отсюда не близко, 100 миль, не меньше. Но она может сесть на автобус или в поезд, или добраться на попутных машинах, рассказывая водителям по дороге душераздирающие истории. Однажды так уже было. И попотел же он тогда, прежде чем убедил предпринимателя из Провиденса, который ее привез, что он Хиггинс, не какой-нибудь изверг. И пока он втолковывал это гостю, мать за спиной его собеседника строила сыну гримасы, означавшие «так тебе и надо». В таких случаях она торжествует, это лучшие минуты ее жизни. «Что тебе сказали? Есть у нее деньги? Как не быть? Она же тащит все, что под руку попадет». Однажды в Глендейле, где за ней, между прочим, неусыпно присматривали, она ухитрилась отвинтить кран в ванной и спрятать его под подушку, словно сокровище. Заведение в Глендейле не психиатрическая лечебница, а так называемый пансионат, стоящий Хиггинсу доброй четверти жалования. На худой конец ее можно было поместить и в казенную больницу. Последний специалист, с которым советовался Хиггинс, сам поднял этот вопрос. «Не гарантирую, что через год-другой ее не выпустят на свободу, и не только потому, что больницы переполнены, и мы вынуждены выписывать одних пациентов, чтобы принять других. Дело в том, что, строго говоря, ваша мать не душевно больная». Последние 4 дня мысли о матери одолевали Хиггинса. Он ломал себе голову в поисках выхода. В разговорах с Норой он старательно обходил эту тему и никогда не открывал до конца того, о чем думал. Такие мысли приходили, когда он слышал разговоры о спиртном, или, как, например, вчера, смотрел на лица в полумраке последних рядов, чувствуя, что он один из этих людей, и место ему там, среди них. Сколько ей сейчас? Ему всякий раз приходится это высчитывать. 45 плюс 23. 68. Маленькая, щуплая, в чем душа держится, но при всем том неправдоподобно живучая и никогда в жизни не болела. Хиггинс навещает ее раза 2-3 в год. Добирается до Глендейла на машине чаще всего один. Нора теперь беременна и не ездит с мужем. Врачи советуют ей пореже садиться в автомобиль. Что до детей, то, свозив однажды к бабке семилетнюю Флоренс, Хиггинсы уже не отваживаются повторять подобные визиты. Старуха, оглядев девчушку с головы до ног, изрекла: «Не дать не взять, ученая мартышка». А когда вышли, Нора обнаружила, что свекровь ухитрилась стянуть с шеи Флоренс золотую цепочку. Так эта вещица и пропала. Директор пансионата, датчанин по фамилии Андерсон, только руками разводил, глядя на проделки пациентки. В заведении содержалось десятка четыре женщин, большей частью преклонного возраста, в том числе совершенно немощные. Первое время поток жалоб не иссякал. У всех пропадали вещи. Хиггинса вызывали по телефону, и он попытался объясниться с матерью, уговорить ее вернуть то, что она стащила. Старуха отрезала: «Каждый сам за себя. Когда я окажусь без гроша, никому не придет в голову дать мне кусок хлеба, а я и без того наголодалась на своем веку». Слово «наголодалась» она произносила трагически, как человек, хорошо знающий, что это такое, и у Хиггинса всякий раз сжималось сердце. «Ты же знаешь, мама, я не допущу, чтобы ты терпела нужду». «Ничего я не знаю, каждый сам за себя, уж хоть этому-то жизнь меня научила». Жители Вильямсона не поверят, особенно сейчас, но он и вправду не с легкой душой решился поместить мать в лечебницу. До женитьбы он уже несколько лет жил отдельно. Да разве они с матерью жили когда-нибудь по-настоящему вместе? Она без конца пропадала по неделям, а то и месяцам. Отправлялась куда попало, устраивалась судомойкой в кафетерии, горничной в гостинице, уборщицей, кем угодно. Ее причуды и выходки казались необъяснимыми, пока не обнаружилось, что она украдкой попивает, так ловко маскируя это, что людям долгое время ничего подобного и в голову не приходило. А еще, в конце концов, открылось, что стоит ей появиться, начинают пропадать вещи, иногда деньги, правда, небольшие. Однажды она унесла две чайные ложечки. Владельцы обратились в полицию. Но на допросе она ответила с полным хладнокровием, словно не видя в своем поступке ничего особенного. «У них этих ложек слишком много. И вот вам лучшее доказательство. Хватились только через месяц». На эту ее особенность и намекал врач, говоря о степени ее ответственности перед законом. Нет никакого сомнения, что она ворует под влиянием непреодолимого импульса. Но бесспорно она сознает, что хорошо и что плохо, что можно и чего нельзя. Обманывая представителей закона, находит в этом какое-то злобное удовольствие. Тех, кто на нее жаловался, она презирала так же, как полицию. «Где вы спрятали украденные вещи?» «Я их не крала, я взяла». «Где они? Ищите». Часто ничего не находили. Должно быть, у нее Бог знает, где были тайники, и там она копила свои сокровища. В Глендейле она больше всего страдала от отсутствия выпивки. Тем не менее, несколько раз старуху заставали на кровати мертвецки пьяной. Где она брала спиртное, выяснить так и не удалось. И директор, отчаявшись, пригрозил, что сдаст ее с рук на руки сыну. «Мама, зачем ты это делаешь?» Она с издевкой посмотрела на него. «Разве ты не знаешь, что это нехорошо?» «Вот доживешь до моих лет, поговорим. Только тебе до них не дожить». Хиггинс был убежден, что она его ни капли не любит и даже испытывает к нему нечто похожее на ненависть. Может быть, она больше любила увезенную отцом дочь, о которой с тех пор не было никаких известий. Хиггинсу странно думать, что где-то на белом свете у него есть сестра двумя годами старше него. Она, без сомнения, замужем, мать семейства. И все, что он знает о ней, это ее имя. Патриция. Патриция Хиггинс. Если она вышла замуж, то сменила фамилию. Он может пройти мимо нее по улице, ни о чем не догадываясь. Когда ее увезли, ей было 3 года, ему месяцев 10.